Почти немедленно. Позвоню сегодня вечером. Я часами, как мне казалось, слонялась вокруг телефона, так что, когда, наконец, раздался звонок, ярость моя достигла предела, и я обрушила на Дарла град упреков. Как он смеет ставить меня в такое дурацкое положение? Чтобы не было больше никаких писем, открыток и телеграмм, не говоря уже о посылках. Конечно, я ценю его доброе отношение ко мне. Но то, что происходит теперь, выходит далеко за пределы обычной дружбы, а потому отныне всякая переписка должна быть прекращена. Я не давала бедняге слова вставить. «Да что там у вас такое произошло?» — твердил он, когда я останавливалась, чтобы перевести дух. Я попыталась объяснить, как неодобрительно отец смотрит на наше общение, и, к моей досаде, Джерри реагировал весьма разумно, сказал, что вполне понимает озабоченность моего отца, и заявил, что лучше всего будет, если он при первой возможности выберется к нам, чтобы все уладить. Напрасно я уговаривала его не выбрасывать на ветер деньги. Джерри настаивал, что просто обязан восстановить мир и гармонию в нашей семье. Только я положила трубку, как вошел отец. Я рассказала ему, что произошло, что Джерри собирается приехать, чтобы повидаться с ним и лично все объяснить. «Отлично, отлично», — ответил отец. «Уж я растолкую этому молодому человеку, что не одобряю его ухаживание за тобой». «В самом деле, кто он такой? Что собой представляет? Что мы знаем о нем?» Судя по его же словам, он вращается в каком-то сомнительном окружении. И уж, конечно, у него нет состояния и никогда не будет, если я не ошибаюсь, в оценке его моральных качеств. Под сомнительным окружением подразумевались, видимо, мои родные. Обязанный выступить на их защиту, должен признать, что большую часть жизни я стараюсь загладить свою вину перед ними. Джеральд Даррелл. Я снова заверила отца, что Джерри и его планы меня ни капли не интересуют. Так что нечего волноваться по пустякам. 2 дня спустя кузнец моих проблем явился к нам самолично. К тому времени вся эта история перестала меня забавлять, и я мечтала только о том, чтобы восстановить мир и спокойствие в доме. Отец и Даррелл уединились для беседы, и я с нетерпением ожидала, чем это кончится. Однако, вопреки моим ожиданиям, разговор явно протекал спокойно. Иногда до моего слуха доносился даже громкий смех, и когда собеседование закончилось, я была настроена весьма воинственно. «Что ты ему сказал?» — твердо осведомилась я. «Ну, я прямо спросил твоего отца, почему он возражает против нашей дружбы?» И он заверил меня, что отнюдь не настроен против меня лично и не против того, чтобы ты куда-то ходила вместе со мной. Просто ему, как и всякому нормальному родителю, нежелательно, чтобы весьма талантливая дочь, которую ждет блестящее будущее, тратила время на пустяки. Я взорвалась. Это что же? Родной отец предпочитает верить не мне, а, по сути, незнакомому человеку. Интересное выражение, по сути, незнакомому человеку. Она ведь сама признает, что у нас уже некоторое время были достаточно интимные отношения, насколько допускали довольно скучные влажные окрестности Манчестера Джеральд Даррелл. До сих пор я слышала от него совсем другие слова. Я ринулась было в его кабинет, но Джерри схватил меня за руку. «Постой, остынь, бедняга искренне волнуется за тебя». Но мне кажется, я сумел его убедить, что, хотя и мечтаю жениться на тебе, не стану навязываться, коли я не мил. «Большое спасибо», — ответила я. «А как же мне теперь быть?» «А уж это ты сама решай». «Когда ты собираешься возвращаться в Борнмут?» «Дня через 2. И раз уж твой отец не возражает против того, чтобы мы с тобой ходили куда-то вместе, почему бы не воспользоваться этим?» Поведение отца возмутило меня. Так шумел, так бушевал, а тут вдруг дал задний ход. Ладно, постараюсь, чтобы у него и впрямь был повод для беспокойства. Он полагает, что у меня с Джерри серьезные отношения, что я способна бежать из дома и выйти замуж за него. Ладно, Пусть полюбуется.